Глава 6. Спустя 2 года. Давид пытался вернуться к прежней жизни, заводил романы с женщинами. Вот только все они заканчивались сокрушительным фиаско спустя короткое время. 2 года он носил в своем сердце чувства к Марату и никак не мог его забыть, как ни старался. Он знал, Марат женился и живет в новой квартире в элитном районе, руководил сетью ресторанов и радовал своего отца-тирана. Давид продолжал свою врачебную практику и стал заведовать лучшей клиникой Москвы. О нем писали в газетах, приглашали на интервью и часто вызывали в международные конференции. Ему было чем гордиться. Вот только о личной жизни он старался не распространяться. Каждый раз, когда ему задавали об этом вопрос, он отвечал уклончиво и просил не поднимать столь личную тему. «Так, убийцы!» — рявкнул он на интернов. «Что у нас сегодня?» «В 6-й палате женщина, ей будут делать кесарево», — промямлил один из интернов. «В 7-й? Дай сюда!» Давид выдернул из его руки планшет. «Почему этой девушке будут делать кесарево сечение? Кто из вас гениев мне ответит?» «У нее слабое сердце», — поднял руку интерн. «Верно, и поэтому...» Давид сделал паузу. «Мы будем оперировать под местным наркозом», — закончил интерн. «Не мы, а я», — уточнил Давид. «А почему? Она вас лично просила?» — спросил интерн. «Еще нет, она поступила вчера вечером с болями в спине», — ответил Давид. «Но просилась именно ко мне». «Значит так, умники, берете у нее анализы после того, как я ее осмотрю, и глаз с нее не спускаете. Все ясно?» Интерны дружно закивали. «Тогда все на обход! Быстро!» Давид, хмыкнув, направился к палате номер 6. На больничной койке лежала симпатичная девушка и листала журнал. Давид, кашлянув, взял у медсестры ее карту. «Ой, простите!» — охнула девушка. «Я увлеклась!» «Ничего страшного!» — Давид заглянул в карту. «Елизавета Молчанова, 25 лет». «Это девичья фамилия. Не понимаю, почему ее внесли. Можно просто Лиза. И спасибо вам. Мужа фамилия Аширов». «Простите?» Давиду показалось, будто он ослышался. «Как? Аширов?» — повторила девушка. «Он скоро придет». Давиду стало трудно дышать. Комната поплыла перед глазами. Ему понадобилось собрать все свои силы и выдержать удар. 8 месяцев? Чужим голосом спросил Давид. «Это вам еще месяц нужно находиться под присмотром врача». При одной мысли о встрече с Маратом его подташнивало. Он боялся даже подумать о том, как сможет выдержать его присутствие на протяжении такого долгого времени. «А вот и мой муж!» Лиза расплылась в улыбке, протянув руки. Давид, вздрогнув, медленно обернулся. «Здравствуйте!» Холодным тоном поздоровался Марат, при этом ощущая, как сильно стучит сердце в его груди. «Как ты, милая?» — спросил он, коснувшись губами щеки Лизы. Его слова больно отразились в сердце Давида, и все же он стойко вынес очередной удар под дых. «Сейчас у вас возьмут все анализы», — прохрипел он, выдавив улыбку. «Потом сделают УЗИ, и мы разработаем план. Не переживайте, ваш ребенок родится здоровым». «Спасибо, доктор», — Лиза улыбнулась. «Благодарить будете потом», — ответил Давид и покинул палату. «Доктор, Марат догнал его и перегородил дорогу. «Я не собирался тебя беспокоить, но ты один из лучших врачей. Она не виновата, ты сам знаешь». «О чем ты?» – оторопел Давид. «Ты что, подумал, будто я причиню ей вред? Да ты совсем, что ли, из ума выжил?» «Нет, ты что?» Марат хотел было прикоснуться к нему, но вовремя опомнился. «Ничего такого я не хотел сказать. Я о том, она такая же жертва обстоятельств. Вот и все». «Ну, с виду она вполне счастлива», — с издевкой ответил Давид. «Милый», — перекривлял он Лизу. «Но при этом она не обязана страдать». Марат не смог подавить улыбку. «Как и ты. Прости, что снова пришел к тебе. Ты понимаешь, она может не пережить операцию. Мне будет ассистировать лучший кардиохирург. И все же риск максимальный. Вчера я просматривал ее историю болезни. И меня теперь раздирает любопытство. Кто настоял на беременности? Твой отец?» «А сам как думаешь?» — хмыкнул Марат. «И где он? Твоя мать?» «Мама умерла год назад. Отец почти не встает», — ответил с горечью Марат. «Не стану кривить душой и выражать сочувствие». Давид, покривив лицом, хотел уйти, но Марат его остановил. «Спаси их обоих, прошу тебя. Ты думаешь, мне легко? Я жду смерти отца, как никто. Ненавижу его всем сердцем. Он страшный человек». «Сделаю все возможное. Сейчас мне пора. Иди к жене и надейся на лучшее», — сухим тоном произнес Давид и пошел в свой кабинет. «Давид Сергеевич!» — окликнула его медсестра. «Звонила ваша сестра. Просила напомнить о празднике». «Да, спасибо», — отозвался на ходу Давид. «Вызовите мне Жданова». «Хорошо, передам», — ответила медсестра. «Мне нужна секретарша», — проворчал он и вошел в кабинет. Спустя час он закончил беседу с кардиохирургом, тщательно обсудив с ним все детали, пошел сообщить новости Марату. «Что?» — спросил Марат, как только он вошел. «Месяц покоя, никаких волнений, переживаний, постельный режим, и все будет хорошо», — ответил Давид. «Слышал?» — обратилась Лиза к нему. «Ты все верно сказал, он лучший». «Кто бы сомневался», — ответил Давид с усмешкой, одарив при этом Марата испепеляющим взглядом. «Ваш муж, видимо, часто смотрит телевизор». «И в газетах про вас читал», — махнула рукой Лиза. «А ваше интервью несколько раз пересматривает». «Правда?» — Давид, вопросительно подняв брови, посмотрел на Марата. «Лиза, хватит. Ты знаешь, зачем я это делал. Мне нужно вас спасти. Пойду схожу, куплю чай». Марат, бросив беглый взгляд на Давида, поспешил покинуть палату. «Вы меня поняли?» — спросил Давид у Лизы. «Готовы пролежать месяц на больничной койке?» «Да хоть два», — ответила Лиза, устраиваясь удобнее. «Я пришлю к вам медсестру. Отдыхайте. Если что, сразу зовите». Давид попрощался и пошел искать Марата. Он уже спустился в холл, как в кармане раздался звонок сотового. «Да», — ответил Давид. «Я в машине на стоянке», — коротко произнес Марат. «Черный Лексус». Давид, сбросив вызов, огляделся и покинул клинику через черный выход. Как только он вышел на стоянку, Марат сверкнул фарами машины. Давид, присев на заднее сиденье, несколько мгновений смотрел в глаза Марату. Затем лихорадочно стянул с себя больничную рубашку и впился в его губы. «Раздевайся», — прорычал он, сорвав с Марата футболку. «У нас мало времени». «Не спеши», — — взмолился Марат, стягивая с себя штаны. «Это было давно и...» Давид впился губами в его член, заставив его замолчать. Издав стон, Марат раздвинул ноги, и влажный язык прикоснулся к его щелке. Давид, смочив обильно анус слюной, потянул его за бедра, впиваясь в губы, вошел в него. Марат задохнулся от накатившей волной острой боли, но не стал прерывать эту агонию, позволив Давиду овладеть им. «Блядь!» — взвыл Давид, вонзая в него член до упора. «Как же я скучал!» «Давид!» — прорычал Марат, уже не в силах выносить этот жесткий секс-марафон. «Что?» — Давид заглянул ему в глаза. «Что такое?» «Зачем ты так?» — с горечью спросил Марат. «Что не так?» — заводился Давид, отстраняясь от него. «Черт, ты меня обломал!» — проворчал он, опустив глаза на вялый член. «У нас же было вроде, что я сделал не так?» «Я хотел поговорить», — ответил Марат и стал одеваться. «И это животное соитие меня не возбуждает». «Но мне казалось, ты хочешь именно этого». Давид прикоснулся к его лицу. «Ты женат, у тебя скоро будет ребенок». «Господи, да замолчи ты!» — резко оборвал его Марат. «Мы оба знаем, за что я расплачиваюсь. 2 года я искал тебя глазами в толпе и не находил. Сука, я сгорал от ревности и боли». «Оу, да ты у нас страдалец. Вот только у тебя семья, а я один. А мне уже почти 40. Скоро все изменится». Марат заглянул ему в глаза. «Ты и я, мы можем снова быть вместе. Лиза с ребенком останутся в моей жизни навсегда. Давай уедем и поженимся». «Ты серьезно?» Давид не верил своим ушам. «Я рассчитывал на редкий секс с тобой, но не на брак. К тому же ты женатый человек, а я не пойду на это. Пусть ты не по своему желанию сделал этот шаг, но все же она любит тебя». «Она все знает и подыгрывает мне. Ей этот брак также навязали. Давид, я тебя люблю, и так будет всегда. Ты ведь тоже меня любишь. Это очевидно. Давай вернемся к этому разговору после родов твоей жены. А иначе я уже ощущаю себя злодеем». «Хорошо, пусть будет так», — поспешил успокоить его Марат. «Ты спасешь их обоих, я уверен». «Мне нужно идти», — ответил Давид. «Ты слишком не рассчитывай на положительный исход». «Я понял». Марат сжал его руку. «Знаю, ты сделаешь все возможное. Увидимся позже», — ответил Давид и покинул машину. Теперь он не просто должен спасти Лизу, а обязан. Иначе Марат снова станет для него недосягаемой мечтой. Марат смачно выругался, как только остался один. Он быстро оделся и поспешил в клинику. Ему пришлось снова солгать, но он лишь хотел вернуть любимого мужчину. Лизу необходимо поставить в известность. Вот только он не знал, как она отнесется к подобной новости. Он несколько раз пытался открыться Лизе, но так и не смог. Секс с ней был необходимой рутиной. Она или делала вид, будто не замечает, или банально прикидывалась дурой. Он терялся в догадках. Разумеется, она знала о прошлом Марата, но не верила и старалась стать для него хорошей и любящей женой. За 2 года в браке с ней он ни разу не спал с мужчиной, опасался провоцировать отца и с нетерпением ждал его смерти. Давид вернулся в клинику. С порога ему сообщили о визите отца, и он поспешил в кабинет. Сергей с нетерпением ждал сына, и как только тот вошел, обнял его. «Что-то случилось?» Визит отца встревожил Давида. «У меня к тебе разговор. Не в моих правилах обсуждать клиентов, но здесь дело касается тебя. Мне уже не нравится твой тон», — ответил Давид, посадив отца в кресло. «В чем дело?» «Много лет наша фирма ведет дела семьи Ашировых». Сергей покривил лицом, заметив, как занервничал сын. «Когда ты заявил о своем новом положении, я не знал, о ком идет речь». «Это не прихоть, отец. Я такой, какой есть. Что тебе сказал этот подонок? Его невестка сейчас в твоей клинике, как и сын». У Сергея не поворачивался язык назвать вещи своими именами. «Мы приняли твою позицию и смирились. Вот только, похоже, Аширов-старший настроен враждебно. Мне это известно, но, отец, я люблю его. Ты меня понимаешь?» «Нет, но ты мой сын, и я принял тебя таким. Дело еще вот в чем. Он ждет внука. И если все сложится удачно, хочет оставить ему все свое состояние». «Подожди». Давид пытался собраться с мыслями. «Он хочет лишить Марата наследства? Но он же сделал, как тот просил. Женился, завел ребенка. И разве он не умирает?» «Кто?» – опешил Сергей. «Отец Марата». «Нет, сынок, боюсь, он переживет нас всех», – хмыкнул Сергей. «Но...» – Давид осекся. «Похоже, меня снова одурачили». «Не уверен. Аширов – редкостный мерзавец. Не удивлюсь, если он ломает комедию и проверяет сына, и тебя в том числе. А если внук не выживет, кому достанутся деньги?» «Сынок, ты же не...» «Отец!» – оборвал его Давид. «Конечно, нет. Я просто интересуюсь ситуацией. К тому же мне плевать на эти деньги, у меня своих достаточно». «Не уверен насчет Марата, но если вдруг внук не выживет, на невестку ему плевать, а на инкубатор и только, то он заставит сына жениться снова». «Получается...» – Давид закипал от злости. «Он отдаст внуку состояние и станет воспитывать по своему усмотрению. За что он так ненавидит Марата? Когда он узнает, боюсь подумать о последствиях. В том-то и дело, это конфиденциальная информация. Я не имел права тебе рассказывать, и ты не должен. Меня обеспокоило твое непосредственное участие в этой истории». «Боже мой, в этом человеке сердце есть?» — с горечью произнес Давид. «Он же только и делает, что портит Марату жизнь». «Сынок, ты уверен в своих чувствах?» — осторожно спросил Сергей. «Да, я люблю его, и так будет всегда. Отец, я не знаю, что делать. Марат очень вспыльчив. Если узнает о махинациях отца, то может сорваться. Я боюсь за него. Мы ничего не можем изменить. Такова судьба Марата. Ты только не делай глупости. Спасибо, отец, за откровенный разговор. Нужно присматривать за Маратом и поддержать, когда придет время. Если понадобится, увезу его отсюда». «Ладно, поеду домой. Мать ужин устраивает. Вероятно, ты уже не приедешь?» «Ну почему же? Обязательно. И не один», — решительным тоном ответил Давид. «Готовьте еще один прибор». Сергей, кивнув, поднялся и покинул кабинет. Давид, немного переждав и подавив злость, пошел искать Марата.